Сейчас участие духового оркестра. В Священном Писании написано: «Блажен народ, знающий трубный зов». Одна труба возвещала тревогу, другие трубы звали к сражению. Труба Господня позовет церковь к восхищению. Но я так посмотрел, наши трубачи сегодня на балконе. Мы будем слушать как бы сверху, почти с неба. Пусть Господь или труба это что-то скажет и нам. А после участия трубачей брат Павел Леонов расскажет или свидетельство будет о трагической кончине миссионера с Восточного Казахстана Сергея Нижегородцева.